Нет. Я бы заметила его на борту и вспомнила. Нет. Я почти уверена, что он не встал в нашу очередь, а пошел к выходу, к порту челночных кораблей. Правильно сделал, согласился дядя Том. Если это и в самом деле была бомба, мы-то с тобой знаем, какая богатая у Кларка фантазия. Но для чего подкладывать в корабль бомбу? Он ничего мне не ответил, но я и сама поняла, зачем. Кто-то хотел взорвать трезубец, угробить всех пассажиров. И стариков, и детишек, и экипаж, словом, всех. И не ради страховки, как об этом пишут в детективных книжонках. На уроке экономики в школе нам объяснили, что на такой выходке не разбогатеешь. Ллойд страхует корабли только в пределах их действительной стоимости. Тогда зачем же? Чтобы корабль не попал на Венеру? Но трезубец ходил к Венере десятки раз. Скорее всего, чтобы кто-то из пассажиров не попал на Венеру. Или на Луну. Кто? Ясно, что не Поди Фрайс. Если я кому-нибудь и кажусь значительной, то только себе самой. Потом мы 2 часа кряду обыскивали номер. Мы ничего не нашли, да я и не надеялась. Если бомба все-таки была, а я все еще не могла в это поверить, если Кларк унес ее с корабля, он не стал бы прятать ее в отеле. К его услугам был огромный город и масса времени, чтобы вынести из отеля хоть вазу с цветами, хоть что угодно. Напоследок мы обыскали комнату Кларка, исходя из предположения, что там он станет что-то прятать в последнюю очередь. Начали мы вместе, а заканчивать пришлось одному дяде Тому. Стоило мне дотронуться до вещей брата, как я разревелась, и дядя отослал меня отлежаться. К тому времени, когда он сдался, я уже проревелась и даже придумала кое-что. «Может, стоит послать за счетчиком Гейгера?» — предложила я. Дядя Том устало опустился в кресло и покачал головой. «Мы ведь не бомбу ищем, девочка. А что же?» «Вовсе не бомбу. Если бы мы нашли ее, это только подтвердило бы, что Кларк сказал тебе правду. А я уже отбросил эту версию, как наименее вероятную. Видишь ли, девочка, я знаю об этом деле больше, чем рассказал тебе. Знаю слишком много, а это смертельно опасно для некоторых людишек. Они могут далеко зайти. Политика — жесткая штука. Даже война считается лишь продолжением политики другими средствами. Бывает, что и бомба становится политическим аргументом. Их применяли в этом качестве сотни раз, если и не тысячи. Нет, Подди, нам нужна не бомба, а след человека, которого ты видела на Деймосе. Даже, пожалуй, не этого человека, а его хозяина. Я не исключаю, что он может оказаться близким сотрудником нашего президента. Господи! — воскликнула я. Ну что мне стоило рассмотреть его получше и запомнить? Не расстраивайся, лапушка. У тебя не было причин пялиться на этого типа и запоминать его. А вот Кларк, должно быть, хорошо его запомнил. Если, когда Кларк вернется на Марс, мы попросим его просмотреть личные дела сотрудников президента и фотографии для выездных виз за последние 10 лет, если потребуется. Мы непременно найдем этого типа, а через него выйдем на другого, которому президент совершенно напрасно доверяет. Дядя Том вдруг преобразился в свирепого дикого Маури. Я сам им займусь. Вот тут-то мы и посмотрим, кто кого переиграл. Тут он широко улыбнулся и добавил. А теперь, Подди, должна поспать. В последнее время ты ложилась поздно, а ведь сейчас нам нужно быть в хорошей форме. А сколько сейчас времени в Марсополисе?